Глава третья. Пришлось думать, чем заняться в этой жизни. Работать или учиться я не хотел. Семью тоже не горю желанием заводить. Все фильмы просмотрены, интересные книги прочитаны, разве что хорошая музыка до сих пор не приелась и доставляет удовольствие. Путешествовать? Ну, это тоже такое дело, что приедается. Если спросить мнение у любого ведущего телепередачи о путешествиях, он ответит, что первые 10 поездок еще ничего, а потом путешествия превращаются в рутину. Все хорошо в меру. Встреча с бандитами меня натолкнула на мысль, что неплохо было бы научиться самообороне. Конечно, я немного владею ушу, но это всего лишь неплохая зарядка и лишь база боевой техники, которую ни разу не пускал в ход, кроме как на тренировках, случившихся несколько десятков лет назад. Где и чему учиться? Ха. Ну, раз я начал с ушу, то продолжу его изучать. Приняв решение, я отправился в Китай, перед этим сделав несколько ставок на спортивные мероприятия, увеличивших мое благосостояние. Пунктом назначения был город Дэнфэн, провинция Хэнань, гора Суньшань, школа боевых искусств при Шаолиньском монастыре. Поступить туда оказалось просто, особенно имея базовые навыки ушу, которые я практиковал в этой жизни в течение полугода, ну и, конечно, имея деньги. Монахи давно используют бренд «Шаолинь», чтобы заколачивать деньги. Учеба в монастыре мне встала в приличную сумму. Проживание в индивидуальном помещении с полным содержанием и обучением в группе, состоящей из 4 человек, взрослых иностранцев, стоило мне 4500 долларов. Еще 2000 баксов пришлось доплатить за обучение китайскому языку, традициям и тому подобному, плюс питание и содержание. Еще 5 штук зеленых с меня содрали за обучение кунг-фу. Итого я оставил в монастыре за год сумму, эквивалентную стоимости однокомнатной квартиры в моем родном городе. Ежедневные тренировки кунг-фу проводили монахи, и длились они по 3-6 часов. Нас должны были обучить владению всеми видами холодного оружия, владению оружием неожиданного нападения, технике болевых захватов, рукопашному бою, цигун, гимнастика, слегка отличающаяся от той, которую я практикую, мастерству наработки твердости, системе кулака 5 составляющих, искусству владения ладонью шаолиньский дракон, тренировкам дыхания для воспитания выносливости. Помимо этого, нас обучали небоевым навыкам, познанию единой сущности силы, искусству архат и искусству парамита, буддийские техники просвещения, искусству ниньхуа, рисование китайских лубочных картин, искусство куан-ин, игра на музыкальном инструменте, здоровенной струнной бандуре, лежащей на полу, искусству веда, обучение сутрам, духовному совершенствованию и работе над обретением спокойствия. Почему я сделал упор на «должны были»? Все просто. Должны, но научили лишь основам. На словах все кажется замечательным, а на деле как-то не очень. Оказалось, что монахи не спешат раскрывать иностранцам главные секреты ушу. Иностранцев учат от недели до года. В моем случае был максимальный срок. И только китайцы могут пройти полноценное 8-летнее обучение. Так что если вначале я был полон романтики и надежды научиться побеждать один в драке против дюжины противников, использовать суперприемы и летать, как в китайских боевиках, то к концу обучения все надежды развеялись, как туман в ясную погоду. Шаолинь — это больше легенда. Помимо этого, на английском языке проходило обучение теории боевых искусств Шаолиня, обучение нравам и морали ушу, теории медицины. Еле сдержался, чтобы не рассмеяться во время этих лекций. Уж в этом я бы дал монахам фору. А акупунктуре или чему-то подобному они иностранцев не учат. Хотя я именно это и желал изучить. Рассказывали нам теорию других школ боевых искусств. С теорией и всякой ерундой, не касающейся боевых техник, монахи не жадничали и давали в полном объеме. Я нацелился изучать ушу. А поскольку стал довольно целеустремленным человеком, для которого само понятие времени несколько видоизменилось, десяток-другой лет не кажется чем-то большим, то решил добиться цели. После Шаолиня я пообщался с разными людьми и сделал вывод. В современном Китае традиционное кунг-фу не очень популярно. Поменялись ценности, желающих посвятить жизнь боевым искусствам среди китайской молодежи немного. Старых китайских мастеров осталось очень мало. Они подвергались жестким репрессиям во времена Великой Китайской революции, и те, кто выжил, большей частью эмигрировали в Тайвань, Гонконг или США. А те мастера, что имеются, не готовы обучать секретам иностранцев. Хотя гимнастикой занимаются очень многие люди, их можно встретить в парках и на улице. Но! Если сильно постараться, то можно найти мастера, готового взяться за обучение. Так, у одного общительного старика я узнал о его дальнем родственнике, мастере Син Си, который после 10 лет обучения в Шаолиньском монастыре открыл свою школу боевых искусств на окраине Пекина. Стоит ли говорить о том, что я сразу же отправился в Пекин? Китайцы жадные до денег и всегда готовы обмануть иностранца. Син Си готов был обучить меня по полной программе Шаолиня и предоставить жилье более комфортное, чем в монастыре. Обещал нормальное питание. Только вот денег за это попросил. $10 000 в год. Как он сказал, за 8-10 лет научит меня всему. Пришлось слетать в Россию, купить еще один лотерейный билет, продать машину и лишь после этого возвращаться обратно в Пекин. 6 лет постоянных тренировок пролетели незаметно. Я в совершенстве овладел китайским языком, узнал многое об этой восточной стране. В этот период я ненадолго отвлекся от обучения и в 2007 году слетал в Россию. За время отсутствия выяснилось, что мою квартиру ограбили и опечатали за неуплату коммунальных платежей. Пришлось писать кучу бумажек и документально доказывать, что я в квартире не жил. Но проще оказалось заплатить за все годы по минимальному тарифу. В итоге я продал квартиру по сниженной цене. Также продал акции Сбербанка, а вырученные 102 миллиона рублей положил на долларовый банковский счет. Затем я вернулся в Китай и еще 3 года учился у Син Ли. За эти 9 лет я изучил все техники Шаолиня в полном объеме. Как говорится, кто ищет, тот найдет. Самыми сложными для моего понимания стали техники боевого цигун. Он разительно отличался от оздоровительной гимнастики, которой учат иностранцев в Шаолине. Это были техники управления жизненной энергией ци. И хоть сами техники я изучил, даже такие приемы, как железная рубашка, данная техника развивает как энергетическое тело, так и физическое, позволяет направлять ци для укрепления тела, укрепляет здоровье и позволяет быстрее лечиться. Но все же так до конца и не поверил во всю эту мистику. Вроде палки об меня тренер ломал, и травм при этом я не получал. И здоровее стал, а все равно не особо верится. Дальше я отправился искать другого мастера. Среди людей всегда найдется тот, кто больше любит деньги, чем сохранение тайн. Так я довольно быстро нашел Ли Лиангуи. Мастер Ли оказался 64-летним стариком, но он выглядел лет на 50. Имел тело 30-летнего спортсмена и гнулся, как юная гимнастка. Если бы не седая острая борода, то он выглядел бы максимум на 45 лет. «Так ты говоришь, что хочешь обучиться традиционному кунг-фу?» Поглаживая бороду, произнес Ли Лиангуи. «Именно». «Помимо изучения и оттачивания навыков боевого искусства кунг-фу, тебе также придется заниматься дополнительными, трудными и долгими тренировками, которые среди большинства других боевых школ Китая считаются необычными и не столь популярны», — произнес мужчина, смотря на меня через хитрый прищур своими темными, почти черными глазами. «Я не боюсь сложных тренировок». «Начни ты заниматься по моей школе лет 10 назад, то все было бы проще, а еще лучше в детстве», — продолжил Лиангуи. «Но зато, благодаря именно этим тренировкам, ты сможешь не только сохранить свою былую гибкость в старости, но лучше натренируешь свое тело и сделаешь его еще более выносливым и подвижным». Мастер поднялся с пола, на котором сидел в позе лотоса, и без всякого напряжения задрал правую ногу выше головы. «Мне более 60 лет», — сказал Ли. «Но, как видишь, благодаря особым тренировкам тело становится более приспособленным для сложных стоек. Мой вид кунг-фу включает в себя почти все. Это самый обширный стиль классических китайских боевых искусств, включающий в себя самые разнообразные движения, захваты и удары». «Это именно то, что мне надо». «Как только меня не станет, многие забудут о том, что вообще существует такой вид боевых искусств, так как некому будет его продвигать», — продолжил Лиан Гуи. «И это, к великому сожалению, действительно большая потеря. Кунг-фу — это образ жизни. Всю жизнь я посвятил тому, чтобы сохранить технику кунг-фу, которую оставили нам наши предки. Мы, мастера, пронесли ее через время, преподавая за границей. Именно поэтому я, в отличие от многих других мастеров, не возражаю против того, чтобы учить иностранца. Для многих других это просто средство самозащиты или способ поддержания в себе хорошей физической формы. Готов ли ты посвятить свою жизнь кунг-фу?» «Если бы не был к этому готов, то занялся бы чем-нибудь иным». «Если твоя воля сильна, и ты сможешь оплатить $1000 в месяц, тогда я буду обучать тебя всему, что знаю, даже несмотря на то, что ты уже староват для этого». Широко улыбаясь, сказал мастер Ли. «Хорошо, договорились». «Понятно, почему этот мастер не может найти себе учеников, которым полностью передаст все знания. При таких-то расценках. Это я богат, по крайней мере, сейчас. А по-настоящему заниматься боевыми искусствами в основном хотят обычные люди, у которых нет таких денег. Так, в 2010 году я начал свое обучение у мастера Ли. Старик оказался очень шустрый, часто путешествовал по миру, давал уроки в разных школах боевых искусств и даже членам королевской семьи в Объединенных Арабских Эмиратах. Его постоянно приглашали на разные телевизионные передачи. Я летал вместе с ним. А это дополнительные расходы на самолеты, гостиницы и питание. Но даже так я тратил не больше $30 000 в год. А с учетом того, что у меня на счету с 2007 года лежало чуть меньше $4 000 000, то такими темпами все деньги не потрачу до конца этой жизни. 10 лет я учился у Лиан Гуи. Когда стало понятно, что больше ему нечему меня научить и остается лишь самостоятельно тренироваться, я покинул мастера. Один мудрый человек говорил, что лучше идеально владеть одним приемом, чем многими абы как. Я все же придерживаюсь мнения, что чем больше, тем лучше. Деньги есть, желание получить новые знания тоже в наличии. Занятие какое-никакое, а искать придется. Так почему бы и не посвятить эту жизнь изучению боевых искусств? Из Пекина я вылетел в Токио. В Японии оказался более строгий визовый режим, чем в Китае. Визу мне дали лишь на 3 месяца. Как только устроился на обучение в одной из неплохих дадзё, в котором преподавали айкидо мастера 9-го и 7-го дана, то есть очень серьезные дядечки, там мне сказали, что с визой проблему решат. Оказывается, что иностранцу для продления визы нужно поручительство от гражданина страны с хорошей репутацией. В Японии все дорого, и хоть учеба стоила намного дешевле, чем у китайских мастеров, поскольку в дадзё было довольно много учащихся, 11 тысяч йен в месяц за общие тренировки плюс 4 тысячи йен за 4 индивидуальных тренировки от мастера 9-го дана — это примерно $150. Аренда жилья, стоимость проезда, еда. Тут все дорогое. В итоге всех расходов у меня вышло в районе $50 000 в год. Еще пришлось нанимать репетитора японского языка, которым оказался бывший учитель, молодой парень, эмигрировавший из России в Японию. Потихоньку я стал втягиваться в местную жизнь, узнавать культуру, историю. Уровень владения японским языком рос, как и навыки владения айкидо. При этом я продолжал заниматься ушу, в частности цигун. Если верить китайцам, а не верить им я не нахожу ни одной причины, занятия цигун, в особенности его шаолиньской версии «не для всех», способны продлить жизнь. Поскольку в этой жизни я болеть почти перестал, то какое-то зерно в этом есть. В какой-то момент мне захотелось женского общества, и я многое узнал о японках. Во-первых, иностранцу тут ловить нечего. Есть такие японки, которые не против закрутить скоротечный роман с Годзином. Но большинство местных девушек не рассматривают иностранца в качестве спутника жизни. Несмотря на то, что японки плоскозадые, плоскогрудые, еще и не имеют талии, они мнят себя пупом земли. В принципе, все девушки такие, но надо же быть хотя бы чуточку объективными. Если ты страшная, то нечего строить из себя не пойми что. Во-вторых, для знакомства с японкой надо хорошо владеть местным языком, поскольку английский они знают плохо, а другие языки вообще никак. Первым делом японки, с которыми я знакомился, интересовались моими перспективами. Им не интересно, кто ты как личность. Им интересно, сколько у тебя в кармане денег и сколько их будет. Когда я говорил, что являюсь мастером боевых искусств, девушки продолжали мило улыбаться и общаться, но мне было понятно, что я им стал неинтересен. На следующую встречу такая девушка уже не приходила. На третьей, 35-летней, более-менее привлекательной девушке по имени Мико Судзухара я сменил тактику. Сказал, что я миллионер и занимаюсь чем хочу, поскольку могу себе подобное позволить. Сейчас я хочу постигать боевые искусства, чем и занимаюсь. Потом я ее напоил. Вообще, японки любят жрать и бухать, и делают это с огромным удовольствием. Так что, учтя предыдущие ошибки, я понял, что местную девушку надо звать не в театр, кино и тому подобную ерунду, а в ресторан. Там ее надо как следует накормить и напоить, а потом она на все готова. Тактика сработала, и Мика проснулась у меня в постели. После этого мы еще встречались, а поскольку мне не хотелось каждый раз искать себе партнершу, то решил проявить настойчивость в ухаживаниях. Вскоре мы уже жили вместе с Мика в ее небольшой ипотечной квартире. Вообще-то довольно проблематично жить с девушкой, у которой абсолютно иной менталитет. Но мы как-то притерлись друг к другу. Я продолжил постигать айкидо, а примерно через год сделал Мика предложение руки и сердца, на что она с радостью согласилась. Пришлось потратить $500 000, чтобы купить маленький коттедж с парой соток земли в пригороде Токио. Причем места возле дома хватает исключительно для парковки одного небольшого автомобиля. Еще некоторая сумма ушла на приобретение транспортного средства, которое выглядело словно шкаф, установленный на колеса. Девушка была на седьмом небе от счастья. Ведь жить в своем доме в Токио, пусть даже в пригороде, считается признаком достатка. Обычной продавщице билетов на теплоход никогда на такой дом не заработать. Через год после свадьбы Мика забеременела. Еще через 9 месяцев у нас родился сын. С 5-летнего возраста я начал учить ребенка боевым искусствам. Вначале думал преподать ему традиционное кунг-фу, но, подумав, стал обучать сплаву техник шаолиня с техникой лиангуи, из которой выкорчевывал лишние движения традиционного кунг-фу в виде подражания зверям. Все это дополнялось некоторыми техниками айкидо, поскольку начал водить ребенка с собой в додзё, где была детская группа его возраста. Вообще, к этому моменту я уже не платил за занятия, а наоборот, платили мне за преподавание айкидо. В какой-то момент мне предложили ввести занятия у иностранцев. Я согласился. Это не сильно мешало в дальнейшем совершенствовании. Более того, преподавание позволяет лучше понять боевое искусство. Мой японский и уровень овладения техниками айкидо с каждым годом становились лучше. К 50 годам, когда 6-летний сын пошел в школу, я уже в совершенстве овладел японским языком и говорил практически без акцента. 2042 год оказался богатым на события. Вначале я получил 7-й дан айкидо, который дают за исключительную технику. Затем сын получил 2-й дан айкидо и закончил школу. Хироши, так пацана назвала жена, и мне, в принципе, все равно. Главное, чтобы ребенка не матом звали. Недавно стал призером национального чемпионата по айкидо среди молодежи. Хотя учился он не на отличной оценке, но спорт открыл ему дорогу в университет. Печально было видеть, как сын спешит поскорее от нас съехать и начать жить отдельно. Несмотря на дорогой уровень местной жизни и траты на недвижимость, у меня на банковском счету еще лежало 3 миллиона долларов. Было бы на треть меньше, но я постоянно вкладывал деньги на банковский счет под проценты. Так что я не стал смотреть на мытарство сына. Купил ему небольшую двухкомнатную квартиру в Токио, всего за 500 000 долларов. Инфляция, да и цены со временем в столице Японии не стали ниже. В свои 62 года я оставался бодрым, гибким и сильным, запросто мог сесть на шпагат и выглядел не старше 50 лет. Сравнивая с прошлыми жизнями, я прекрасно осознал пользу от изнурительных тренировок. Когда в возрасте за 6-й десяток можешь без одышки оприходовать супругу, не страдаешь от боли в спине и вообще чувствуешь себя бодрым и полным сил, то это потрясающе. Глядя на располневшую 55-летнюю супругу, у которой обвис и так плоский зад, я запустил руку в кубышку и потратил еще 1 000 000 долларов на пластические операции. Супруга была невероятно счастлива. Я же получил на выходе очаровательную красавицу, которая выглядела лет на 30 и имела за что подержаться. Пусть там вместо натуральной груди силикон, но все равно приятно. Все рады, все довольны. Я наслаждаюсь обновленной женой. Супруга хвастается завидующим черной завистью подружкам своей внешностью и тем, как ее любит муж. Я женские разговоры не люблю, особенно когда этот серпентарий собирается у нас дома, и из кухни доносятся приторно-саркастические фразы вроде «Да что ты говоришь? Твой муж работает по 20 часов в сутки, приходит домой пьяный, а из-за живота и усталости не может выполнять супружеский долг? А вот мой супруг — мастер ушу и айкидо, не пьет, силен, мускулист и в постели вынослив, как молодой юноша». А недавно вот сделал мне подарок в виде пластических операций на 1 000 000 долларов. Я продолжал преподавать айкидо и оттачивать техники изученных боевых искусств. В 75 лет я получил свой честно заслуженный 9-й дан айкидо, который вручается за образцовую технику, духовные качества и особые достижения в этой области. Сын закончил университет, стал работать инженером, женился. У него родились сын и дочка. Я часто навещал внуков и баловал их. Чувствовалось, что не за горами тот день, когда я отъеду. Поэтому достал старенькую тетрадку и стал устанавливать в памяти цифры выигрышных лотерей и результаты спортивных событий. На этот раз конец пришел ко мне в возрасте 77 лет. Так что я в очередной раз побил свой рекорд по продолжительности жизни.